детям до двухлетнего возраста по 0,1 грамма, детям 4-летнего возраста по 0,15 грамма, детям 10-летнего возраста по 0,32 грамма. Готовые таблетки от кашля. По одной таблетке 3 раза в день. Номер 185. Терпентиновое дерево. Семейство анакардиевых. С лечебной целью применяют терпентиновое масло или скипидар. Скипидар – жидкость с едким запахом, добываемая из терпентинового дерева, а в нашей стране – из сосны. Терпентиновое дерево растет на побережье Средиземного моря. Из него подсочка добывает смолу, подобно тому, как добывают сок из березы. Смола содержит 12-14% эфирного масла, из которого вырабатывают скипидар. В научной медицине скипидар применяют довольно широко. Главным образом, как наружное средство для растирания при невралгии, ревматизме, а также для вдыхания при бронхитах и других заболеваниях легких. При болезнях печени и почек скипидар противопоказан. В народной медицине скипидар используют при заболеваниях органов дыхания и при радикулите. Радикулит хорошо излечивается по методу фельдшера Лаврова, одобренному ученым медицинским советом Смоленского областного отдела здравоохранения. Больному делают компресс из кислого ржаного теста и плотно его обертывают. Через час компресс снимают, и больное место натирают скипидаром. Достаточно 3 таких сеансов по 1 разу в день. Кроме того, в народе рекомендуют периодически употреблять скипидар внутрь при алкоголизме. Начинают с 5 капель, постепенно добавляют до 30 капель, а затем постепенно уменьшают это количество. Способ применения для вдыхания. По 10-15 капель скипидара на стакан горячей воды. Номер 186. Тимьян ползучий. Богородская трава. Чебрец. Шебрец. Чабер. Богородичный чепчик. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Это травянистое или полукустарниковое растение. Стебли у него бурые, тонкие, ползучие, местами укрепляющиеся в почве, а цветущие – приподнимающиеся. Листья супротивные, чаще эллиптической формы, мелкие, длиной до 15 мм и шириной до 7 мм. Имеют ароматный запах, усиливающийся при растирании, и горьковатый вкус. Цветки розоватые, иногда фиолетово-красные, собранное по несколько в рыхлое головчатое соцветие. Цветет с мая до сентября. Собирают траву в июне-июле. Трава этого растения, кроме дубильных и горьких веществ, содержит эфирное масло. В научной медицине траву применяют для ароматических ванн, а также внутрь, в виде экстракта, как отхаркивающее и болеутоляющее средство, при кашле детям, при радикулитах и других нервных болезнях. Входит она также в состав специального препарата от кашля – пертусина. В народной медицине тимьян ползучий используют более широко. Внутрь и наружно как болеутоляющее средство при радикулитах и невритах. Внутрь принимают отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день, а наружно –